К зданию жандармского управления он подкатил на лихаче, спрыгнул на ходу и нетерпеливо спросил у часового. «Тут двое наших арестованного привезли. Где они?» Жандарм ничуть не удивился требовательности решительного человека в рубище, но с начальственным блеском в глазах. Так что прямиком к их превосходительству отправились. 2 минут не прошло, а задержанного оформляют. Он в дежурной. «Черт с ним, с задержанным!» — раздраженно махнул Ряженый. «Мне Фондорин нужен. Говоришь, к его превосходительству?» «Так точно. По лесенке, а потом в коридор налево. Без тебя знаю». Ахимас взбежал из вестибюля по невысокой лестнице на первый этаж. Посмотрел направо. Там, в дальнем конце коридора, белела дверь, из-за которой доносился звон металла. «Ясно. Гимнастический зал. Ничего опасного». Повернул налево. Широкий коридор был пуст. Лишь изредка из кабинетов выныривали деловитые порученцы в мундирах и штатском, чтобы сразу же исчезнуть за другой дверью. Ахимас так и замер. После длинной череды нелепиц и неудач фортуна, наконец, сменила гнев на милость. Перед дверью с табличкой «Приемная» сидел японец с портфелем в руках. Фондорин, очевидно, докладывал начальству о ночных событиях. Почему вошел без портфеля? Хочет покрасоваться, поэффектничать. Событий за ночь произошло много, сыщику найдется что рассказать. Так что несколько минут в запасе есть. Подойти неспешным шагом. Ударить ножом под ключицу. Взять портфель. Выйти так же, как вошел. Минутное дело. Ахимас внимательно посмотрел на японца. Тот глядел прямо перед собой, держал портфель обеими руками и был похож на сжатую пружину. В Гонконге Ахимас имел возможность наблюдать, как японцы владеют искусством боя без оружия. Куда там мастерам английского бокса или французской борьбы? Этот коротышка одним броском кинул наземь здоровенного татарина-трактирщика. Минутное дело? Рисковать нельзя. Малейшая заминка, шум, и набегут со всех сторон. Думать, время уходит. Он развернулся и быстро пошел туда, где звенели рапиры. Открыв дверь с надписью «Офицерский гимнастический зал», Ахимас увидел с десяток фигур в масках и белых фехтовальных костюмах. Тоже мушкетеры выискались. Ага, вот и вход в гардеробную. Он скинул рубище и лапти, надел первый попавшийся мундир. Сапоги подобрал по размеру, это важно. Скорей. Когда бежал деловитой рысцой в обратную сторону, в глаза бросилась табличка «Экспедиция». За стойкой сидел чиновник, сортировал конверты. «Для капитана Певцова корреспонденции нет?» — назвал Ахимас первую попавшуюся фамилию. «Никак нет. А вы все-таки проверьте». Чиновник пожал плечами, уткнулся носом в конторскую книгу, зашелестел страницами. Ахимас незаметно взял со стойки казенный пакет с печатями, сунул за обшлаг. «Ладно, не трудитесь, позже загляну». К японцу приблизился чеканным шагом, отсалютовал. «Господин Маса?» Азиат вскочил, низко поклонился. «Я к вам по поручению господина Фондорина». «Фондорин, понимаете?» Японец поклонился еще ниже. «Отлично. Кажется, по-русски не бельмеса». «Вот письменное распоряжение забрать у вас портфель». Ахимас протянул пакет и одновременно показал на портфель. Японец заколебался. Ахимас ждал, отсчитывая секунды. В спрятанной за спину левой руке был зажат нож. Еще 5 секунд, и надо будет бить. Ждать больше нельзя. 5, 4, 3, 2. Японец еще раз поклонился, отдал портфель, а пакет взял обеими руками и приложил ко лбу. Умирать ему, видимо, еще было рано. Ахимас отдал честь, развернулся и вошел в приемную. По коридору уйти было невозможно. Это показалось бы японцу странным. Просторная комната. Впереди кабинет начальника. Фондорин наверняка там. Слева окно. Справа табличка «Секретная часть». Адъютант маячил у двери начальника. Что было кстати. Ахимас сделал ему успокоительный жест и нырнул в дверь справа. Там снова повезло. Фортуна добрела прямо на глазах. Не кабинет, где пришлось бы импровизировать, а коридорчик с окнами во двор. «Прощайте, господа жандармы». Ахимас Вельде переходит к последнему, третьему пункту своей программы. На присутственный этаж генерал-губернаторского дома вошел бравый жандармский капитан, строго спросил у служителя, где кабинет надворного советника Хуртинского, и зашагал в указанном направлении, помахивая тяжелым портфелем.